Глава 18. Приготовление к охоте. На другой день, как было решено накануне, Джордж Малькольм был представлен отцом лорду Синглтону. Губернатор Бенариса принял молодого человека с любезностью, показывающей, как глубоко он уважает Джона Малькольма. Губернатор также получил приглашение принцессы Джеллы. Расставаясь с отцом и сыном, он сказал: «До скорого свидания, господа, в лесу Перава с его тиграми и пантерами». Добавим мимоходом, что во время беседы с губернатором Джон Малькольм официально объявил о предстоящих свадьбах Джорджа и Эдуарда с Марией и Эвой Бертель. Лорд Синглтон отнесся сочувственно к этим союзам. Два дня прошли без приключений, заслуживающих занять место на этих страницах. Джордж Малькольм, как мы уже знаем, был в Англии страстным охотником. Мысль убить пантеру совершенно вскружила ему голову. Он даже не мог спать. Так сильно хотелось ему поскорее оказаться под темными сводами индийского леса, лицом к лицу с ужасным противником. Наш герой отличался решительным характером. Перспектива опасности удвоила его нетерпение. Наконец, долгожданный день наступил. Первые проблески зари осветили серое туманное небо. Это было счастливым предзнаменованием, так как охотники могли надеяться, что солнечные лучи, ослабленные облаками, смягчатся в жаркие часы охоты. Дорога из Бенариса к лесу Перава шла через горы и была в запущенном состоянии, так что ехать по ней рысью было совершенно невозможно. Поэтому, хотя расстояние и не могло считаться большим, из опасения опоздать следовало отправиться ранним утром. Еще до восхода солнца несколько оседланных лошадей уже стояли возле ворот веранды. Три из них предназначались Джону Малькольму и его сыновьям, две — Стопу и Казилю, которые должны были сопровождать своих господ на охоту. Мария и Эва проводили на крыльцо опекуна и женихов. Они волновались. Несмотря на все уверения Джона Малькольма, предстоящая охота внушала девушкам инстинктивный страх, который не могли рассеять никакие доводы. Наступила минута разлуки. Последовали просьбы, обещания, клятвы. Затем маленькая кавалькада двинулась в путь. Выехав из города, путники присоединились к группе лорда Синглтона, в которую входили несколько офицеров и слуг. После двухчасовой езды путешественники достигли опушки леса Перава. Группа индусов в роскошных одеждах приветствовала их громкими звуками охотничьего рога. Около часа лошади мчались по хорошей дороге. Наконец достигли небольшого перекрестка, места сбора охотников. Справа, посреди маленького пруда, виднелись живописные развалины, наполовину скрытые плющом. «Расскажи мне об этом храме», — попросил Джордж Малькольм Казиля. «Господин, это остатки храма Кали, индийской Венеры. Развалины, окруженные со всех сторон водой, уже не посещаются ее почитателями». «Да, господин, но когда на свете еще не было отцов наших отцов, храм выделялся своими многочисленными куполами. Здесь проходили многие празднества. В те времена дорога соединяла храм с городом. Но храм разрушился, дорога исчезла. Только одни кайманы обитают в этих обманчивых водах». Джордж счел объяснение достаточным и перевел взгляд на группу красочно одетых людей, толпившихся неподалеку. Это были охотники и загонщики, принадлежавшие к разным кастам индусов. Они отличались живописным обликом и разнообразием костюмов самых ярких цветов. Два слона с башнями казались огромными серыми крепостями. Далее стояли желтокожие стражники атлетического сложения, будто вылитые из флорентийской бронзы, и слуги, имевшие одеждой одни лишь только набедренные повязки, поразительной белизны, и тюрбаны из кисеи. Они держали на цепях больших догов, почти таких же диких и хищных, как пантеры и тигры, с которыми им предстояло схватиться. Собаки с широкими ошейниками, усеянными железными иглами, были неукротимы и пронзительно выли, стараясь порвать державшую их цепь. Другие лакеи, строго одетые, держали под уздцы отличных чистокровных лошадей, предназначенных для приглашенных принцессы Джеллы. Мы описали главные фрагменты картины, представшей глазам Джорджа Малькольма. Но перо не в силах описать с точностью живость этой сцены, достойные кисти великого художника. Лорд Синглтон, хотя и привык к подобного рода зрелищам, все-таки млел от восторга. Он подошел к Джорджу. «Ну что, сэр Джордж?» — спросил он. «Каково ваше впечатление?» «Я думаю, милорд», — ответил молодой человек, — «что это все из ожившей сказки». «Да, конечно. И какой-нибудь современный Рембрандт мог бы вдохновиться сейчас на бесценное произведение». Джордж поклонился в знак согласия. Губернатор посмотрел на часы. «Час, указанный в пригласительных билетах, наступил», — сказал он. «А царицы праздника все еще нет». Джон Малькольм вмешался в разговор. «Милорд», — улыбнулся он, — «принцесса Джелла — женщина и к тому же красавица, так что она имеет право заставлять себя ждать. На охоте, как и на балу, приехать после всех — самое лучшее средство произвести эффект. Принцесса знает этот рецепт и пользуется им». «Однако», — возразил лорд Синглтон, — «точность есть вежливость королей, как для царей, так и для цариц». В эту минуту послышались торжественные трубные звуки, повторенные лесным эхом. Взоры всех присутствующих устремились в ту сторону, откуда слышался шум. «Принцесса и ее свита», — сказал лорд Синглтон. «Вы еще не знакомы с принцессой, сэр Джордж?» «Нет, милорд. Отец вас представит. Я же дам вам совет». «Какой, милорд?» «Прикрыть свое сердце тройным щитом из меди, как говорит Гораций». «Щитом, милорд? Почему?» «Чтобы предотвратить себя от страшной опасности». «Опасности?» «Влюбиться в принцессу», — ответил лорд Синглтон. По губам старшего сына Джона Малькольма пробежала недоверчивая улыбка. «Зря улыбаетесь, молодой человек», — сказал губернатор. «А главное, не сомневайтесь, принцесса, уверяю вас, создание загадочное и неотразимое». «Милорд», — ответил Джордж, — «я верю вам, но я неуязвим». Лорд Синглтон улыбнулся. «Неуязвим», — повторил он насмешливо. «Да, милорд, у меня самая могущественная защита — любовь». «Вы правы», — согласился губернатор, — «а я совсем забыл о вашей скорой свадьбе». «Ну что ж, молодой человек, любите, честно и горячо. Счастливица должна быть девушка, которой принадлежит ваше сердце. Она способна внушить такую любовь». В то время, когда происходил этот разговор, свита принцессы остановилась на лужайке. Глава 19. Лошадь принцессы Джеллы. На свиту стоило посмотреть. Впереди 12 музыкантов в одеждах пунцового цвета, шитых серебром. За ними на вороных конях горцевали 25 молодых женщин. На их блестящих стальных касках развивались белые султаны. Красные короткие платья облегали их гибкие фигуры, а широкие шальвары из прозрачного газа с золотой нитью и испанские сапожки красного софьяна со шпорами подчеркивали стройность ног. Позади свиты ехала принцесса Джелла, окруженная главными офицерами своего дома. Справа от нее скакал раджа Дургаль-Саиб, которому предстоит играть важную роль в нашем романе. Далее опять женская свита, совершенно похожая на первую. Затем множество слуг в роскошных одеждах. Они замыкали шествие. Эта блестящая кавалькада остановилась на лужайке, потом по команде с необыкновенной быстротой расступилась, чтобы пропустить принцессу. Джелла и Дургаль-Саиб направились к лорду Синглтону. Читатели, наверное, не забыли нарисованного нами в начале этой книги портрета принцессы во время ее таинственного появления в храме Шивы. А потому мы заметим только, что принцесса Джелла своим простым нарядом создавала контраст с окружающим ее почти волшебным великолепием. На ней была суконная амазонка темно-голубого цвета, сшитая у знаменитого портного на Реген-стрит. Гладкий белый накрахмаленный воротник падал на узкий черный галстук. Серая шляпа с длинным красным пером была надета по-мужски на густые великолепные волосы, едва удерживаемые черепаховым гребнем. Принцесса сидела на чистокровной арабской лошади, легкой в движении. В левой руке Джелла держала поводья, в правой — великолепный инкрустированный хлыстик. Охотничий костюм как нельзя лучше шел принцессе. Темное сукно обрисовывало безукоризненные формы, достойные античной статуи. Шляпа гармонировала с черными волосами и нежной бледностью лица. Одним словом, никогда Джелла не была так хороша, даже в самом роскошном наряде, усыпанном драгоценными камнями, как в эти минуты. Понятное для наших читателей волнение заставляло сильно биться ее сердце. Глаза блистали необыкновенным огнем, пунцовые губы дрожали, а щеки покрылись легким румянцем по мере того, как она приближалась к месту, где стоял Джордж Малькольм. С правой стороны Джеллы ехал, как мы уже сказали, раджа Дургаль-Саиб. Здесь необходимо некоторое отступление. Дургаль-Саиб, потомок тамерлидов, обладал громадным состоянием, не уступавшим состоянию Джеллы. Ему исполнилось 30 лет. Рост он был немного выше среднего и считался красавцем. Насколько Джелла отличалась в этот день простотой костюма, настолько Дургаль Саиб старался продемонстрировать всю восточную роскошь, не лишенную абсурда. Бриллиант, украшавший его головной убор, соперничал по величине и блеску со знаменитым алмазом регент. Одежда Раджи сверкала драгоценными камнями. Поводья лошади, седло, упряжь, рукоятка сабли — все искрилось в калейдоскопе рубинов, топазов, изумрудов, сапфиров. Короче, мы не преувеличили бы, сказав, что французский ювелир не колеблясь оценил бы все это в 5 или 6 миллионов франков. Лорд Синглтон двинулся навстречу принцессе, которая была впереди своей свиты. «Благодарю, милорд!» «Благодарю, господа!» — сказала она, кланяясь лорду Синглтону и его соотечественникам. «Вы приняли мое приглашение. Я очень признательна за это, хотя и не сомневалась в вашей любезности». Услышав голос Джеллы, Джордж вздрогнул. Ему показалось, что он слышит его не в первый раз. Но мысль, что незнакомка в черной маске и принцесса Джелла одно и то же лицо, не пришла ему в голову. «Принцесса», — ответил лорд Синглтон, целуя руку Джеллы, «мы гордимся, что можем выразить свое глубокое уважение жемчужине Бенариса, настоящей царице Индии». «Это чересчур», — воскликнула со смехом принцесса. «Вы хорошо знаете, что от короны, носимой моими предками, мне осталась только диадема из собственных волос». Потом, повернувшись к Джону Малькольму, она прибавила. «Вас особенно я должна поблагодарить, сударь, так как едва смела надеяться на ваше посещение. Я боялась, что серьезные дела помешают вам присутствовать на охоте. Но вы приехали и привезли с собой сыновей. Поверьте, я очень рада». «Принцесса», — кланяясь, отвечал Джон Малькольм, «ничто в мире не могло бы извинить меня в собственных глазах, если бы я осмелился отказаться от вашего приглашения. Кстати, позвольте представить вам моих сыновей. Старший сын приехал несколько недель назад из Англии». Джелла подняла на молодого человека большие глаза, посмотрела на него так пристально, что тот невольно смутился. «Добро пожаловать, сэр Джордж», — сказала она. «Меня прекрасно принимали в вашем отечестве. Я охотилась на лисицу в лесах графства Эссекс с лордом Вестминстерским. Теперь же хочу познакомить вас с индийскими дебрями, еще неизвестными вам. И поверьте мне, сэр Джордж, вы увидите опасность вблизи. Сегодня я буду вашим проводником, а вы моим кавалером до вечера. Согласны?» «С радостью принимаю ваше предложение, принцесса», — воскликнул Джордж, «но только с одним условием». Живейшее удивление выразилось на лице Джеллы. «Условие? Вы предлагаете мне условие?» «Да, принцесса». «Какое же, сударь? Если представится опасность, то вы оставите ее для меня одного». Джелла улыбнулась. «Посмотрим. Всему свое время. Я ничего не обещаю. Будьте моим кавалером без всяких условий или откажитесь от этого предложения для Раджи Дургаль Саиба, который хорошо знает, что я не ухожу от опасности. Ваше желание будет исполнено, но своего места я не уступлю никому». Джелла подала знак. Тотчас же с низким поклоном подошел лакей, стоявший на почтительном расстоянии. «Тимур», — обратилась она к нему, — «приведи сюда Джали». Лакей, как стрела, помчался к тому месту, где слуги держали под усцы лошадей. «Вы, вероятно, хороший наездник, сэр Джордж», — между тем продолжала принцесса. «Мне трудно сказать, какой я наездник». «Вы сядете на Джали, самую быструю лошадь, единственную, которая может следовать за баронетом. Она настоящий демон. Предупреждаю вас, будьте осторожны. Я постараюсь справиться с ней». В это время появился лакей, ведя лошадь под узцы. Джали была прекрасной арабской лошадью. Ничто не могло превзойти ее по грациозности, а грива и хвост, длинные, шелковистые, развивались, подобно женским волосам. Упряжь и седло из красного сафьяна, шитого шелком и золотом, представляли разительный контраст с черным цветом ее масти. Джордж был знатоком лошадей. Он с восторгом смотрел на благородное животное. «Как вы находите Джали?» — спросила принцесса. «Это самая прекрасная лошадь, какую я когда-либо видел». С этими словами Джордж подошел к Джали. Лошадь, чувствуя незнакомца, повернула к нему голову, раздувая ноздри. Джордж, взяв поводье в левую руку, уже собрался вскочить в седло. «Берегитесь!» — воскликнула принцесса. Джали неожиданно прыгнула в сторону, волоча за собой Джорджа. Вторая и третья попытки закончились также безрезультатно. Новичок непременно отказался бы от дальнейших притязаний, но Джордж был хорошим наездником. В ту минуту, когда лошадь прыгнула в четвертый раз, он вскочил в седло, не дотронувшись до стремени. Но это еще не была победа. Джоли, стремясь показать весь свой норов, начала короткую, но страшную борьбу с седоком. От бешенства она поднималась на дыбы, готовая опрокинуться, кружилась на месте, делала прыжки, от которых и самый опытный наездник вылетел бы из седла. Но Джордж походил уже не на человека, а на кентавра. Пируэты лошади не устрашили его. Он сидел спокойно, лишь изредка припадая грудью к ее гриве.